Глава шестая. Тут глядел на то, как Алия приходит в себя. Тут приказал, чтобы ее принесли в его личный фургон. Алия моргала, пыталась сориентироваться. Когда она сориентировалась, увиденное ей совсем не понравилось. «Красивенькая и чистенькая», — констатировал Тут. «Даже и не думай», — с трудом выговорила Алия. Он и не думал. Пусть его и называли примитивным варваром, но никто, даже и злейший враг, не назвал бы его глупцом. И свое дело Тут знал, как никто другой. Именно он привез в театр Одноухого, истребившего две группы ловчих Саргалана. Именно Тут доставил невинных сестричек. С ними не совладало целое войско, а Тут справился. У него были свои методы. И потому он размышлял в основном о том, как затянуть Алию в Аргалан, а не в постель. Ну, не в основном размышлял, конечно, и о постели. Тут отнесся к Алии с большим уважением и только разок отпустил шуточку насчет ее красот. Трудно было удержаться, но работа превыше всего, забавы потом. Черт, эта женщина заслуживала уважительного и осторожного отношения. Круг тоже знал, что делать. Правда, скотина он еще та, так ударил в лицо, а потом железо навязал, будто бинтов. И на такое нежное и милое тело. Право слово, скотина. «Не перестарался?» — спросил Тут Круга. Круг мотнул головой. «Эх, знаешь, тот ловчий, ну, который привел ее сюда?» «Я его знаю. Зарезали его, как поросенка». «И что с того?» — осведомился Тут. Круг снова мотнул головой. «Так вот, это же она, своими руками. И говорю тебе, точно как свинью. Гроблины мне все рассказали до последней мелочи. Не то, чтобы я этого хлопца любил, я его ведь и не знал, но прям как свинью». Хозяин обоза поморщился и сказал Али: «Меня зовут Тут, и я лицензированный перевозчик на арену. Я вожу таких, как вы, моя госпожа, и доставляю в театр». Алия даже и не дрогнула, будто исключила Тута из наблюдаемого мира и не слышала сказанного. «Я представился из вежливости, надеясь на талику приязни. Знаете, госпожа Алия, вам бы лучше понять. Конечно, мне важно привести вас на арену, но не любой ценой. У меня свои приоритеты». Тут сделал многозначительную паузу, как всегда при таких объяснениях. «Я зарабатываю на жизнь перевозками. Котик мой, если из-за тебя появится угроза мне или моим людям, ты сдохнешь на раз-два. Мы тебя прикончим, и дело с концом. У нас не все доезжают, далеко не все, так что заруби на носу». И снова никакой реакции. «Знаешь, говорят, что на арене проще выжить, чем здесь», склонившись к ней, тихо и искренне поведал Тут. «От нас никто не убежал. Никто не знает наших имен, не поет о нас песни, как и тебе. Но в наших вазах дало дуба много сукиных сынов. Так что, Алия Лов, будь вежлива и не лишай нас состояния, которое можем за тебя получить». «Кончай нести пургу», наконец подала голос Али. «Ну да, конечно», — согласился Тут. Он выпрямился, подал знак Кругу, и тот приказал стражникам забрать пленницу. «Проследи за всем сам», — велел раздраженный и недовольный Тут. «Черный фургон?» — спросил Круг. «Да, с этой девкой хлопот не оберешься, не будем рисковать». «Людям не понравится. Они устали, хотели хотя бы выпить перед завтрашним выездом. Будут недовольны, а в особенности Марваст». «Займись им», — посоветовал Тут. «Пусть станет довольным». На лице Круга отобразилась интенсивная работа мысли. «Ты уж постарайся», — добавил Тут. «И чтобы с этой девицей не спускали глаз ни на минуту». Паяц приблизился к помойке, перескочил через забор. Паяц чуял кровь. Запах крови не возбуждал его, он не был вампиром. Но кровь всегда хорошая подсказка, если ищешь кого-нибудь. Например, вояку с перерезанным горлом. О нем говорили вороны. Когда паяц подошел ближе и смог различить их речь, то не услышал ни о чем ином. Без труда отыскался источник кровавой вони, старый ковер на куче мусора. Паяц вдохнул полной грудью и обвел помойку взглядом. Трупа нигде не было. «Опоздал», — подумал паяц. Он коснулся крови. Она уже свернулась и застыла. «Опоздал», — повторил он вслух. Он поднял с земли два алмаза и не сразу понял, откуда они тут взялись, пока не заметил тела гроблинов. О том, что паяц опоздал, каркали до утра кружившиеся над помойкой вороны. Алию замкнули в стальном фургоне. Снаружи он выглядел как обычный, только очень уж большой фургон, изнутри и снаружи обшитый деревом. А между слоями дерева пряталась панцирная сталь. В фургоне не было окон и вообще ни одного отверстия, чтобы пропустить свет или сообщаться с внешним миром. Меры предосторожности приняли сообразно с репутацией. Не сняли кандалы и цепи, прикрепили толстыми замками к железным кольцам, надежно вделанным в стены. В рот впихнули тряпку, боялись даже того, что Алия станет разговаривать в темноте. «Ты уж прости», — сказал напоследок Круг, лично проверивший замки. «Я знаю, что жесток мы с тобой, но ты ведь показала, чего можешь». Когда немного раньше Алия спросила, как ей писать и делать прочее, он только пожал плечами. Судя по смраду в фургоне, предыдущим его обитателям тоже не ответили на этот вопрос. Круг вышел и забрал с собой факел. Алия ощутила, как пробежал холодок вдоль спины. Алия вспомнила слова полковника про жестокость и улыбнулась бы в темноте, если бы не кляп во рту. Алии вспомнилось орденское испытание темнотой и лицо магистрессы ордена, проводившей послушницу вглубь подземелья. Вскоре это лицо заслонили слои кирпичей. Юную Алию замуровали в холодной стене. Хуже всего было, когда погасла свечка и воцарилась темнота и тишина, казавшиеся бесконечными. Алия провела в стене 2 месяца без света, воды и еды, может, даже и без воздуха, использовала все, что годами вдалбливали ей о выживании, и выжила. Многим сестрам не хватило умения. Из стены тогда доставали их трупы, было много вони и грязи. Иные выжившие выходили седыми, как старухи, никого не узнавали. Алии после испытания достался только страх темноты. Не самые тяжелые травмы, и чаще всего с ним удавалось совладать. Чаще всего, ну, не всегда. «Жестоко», — повторила Алия про себя произнесенное полковником слово. Ей хотелось крикнуть о том, что Круг не имеет понятия о настоящей жестокости. Глупый мужчина, хотя высокий и даже симпатичный. Но улыбаться Алии расхотелось. С каждой минутой темнота давила все сильнее. Казалось, вернулись те давние времена, когда погасла последняя свечка. «Сестричка, я надеюсь, ты об этом помнишь», — подумала Алия. «Очень надеюсь». Было близ полуночи, когда Роттердамус, ловчий из театра, положил в огонь толстый, напитанный смолой сук. Он тут же запылал, а Роттердамус посмотрел на пламя так, словно увидел впервые в жизни. «Пламя такое красивое и адски горячее», — сказал он. «Пусть разгорится сильнее, а то у меня прямо яйца отмерзают». Другой ловчий, Лаль, посмотрел на стоящий рядом тюремный фургон. «Глупо оно как-то, стеречь только один бок». Роттердамус тоже чувствовал, что его поставили на глупое и бессмысленное дело. «Конечно, иных пойманных надо стеречь крепче, чем остальных, но ведь такие хлопоты из-за бабы». Роттердамус был не очень высокого мнения о женщинах. «Да слыхал я о ней», — продолжил Лаль. «И не то чтобы говорили о чем-нибудь эдаком, отчего челюсть падает до пола. По-моему, подвигов за ней, как за обычным бандюгой». «Да, раз уж дала себя поймать, как-нибудь устережем», — согласился Роттердамус. «Нас тут вон сколько». «Но при полковнике лучше не говорить, что мы про это думаем», — напомнил Лаль. «Вон, Марвастер спустил язык». «И что? Будет целую ночь чистить нужник». «Мог бы он и заткнуться», — заметил Роттердамус. «Полковник не любит болтунов». «С другой стороны, мы стережем бок фургона, а Марваз драет латрину. Кому лучше-то, а?» «Это да», — согласился Роттердамус, оторвал взгляд от костра и спросил. «А вот там кто?» Пусть ночная вахта и не нравилась, но оба были опытными ловчими, и если уж взялись за работу, никакая сила не могла их от работы оторвать. Было приказано сторожить, они сторожили. Потому оба заметили женщину еще до того, как она вышла из-за ближайшего фургона с провиантом. Ловчие заметили то, что от тени фургона оторвалась меньшая тень. На женщине был черный плащ и перчатки. Лицо заслонял платок и никакого оружия. На лице были открыты только глаза. Женщина пошла к костру. «Я ее не знаю», — сообщил Ротардамус и скомандовал. «Стой!» От его крика вскочили стражники у других костров. Женщина остановилась. «Кто такая?» — грозно спросил Ротардамус и схватился за оружие. Он носил пару клинков, короткий широкий меч и кинжал. Женщина вытянула руку и крутанула ладонью, словно завязала петлю. «Ах!» — выдохнул Ротардамус и снова повернулся к огню. Лаль и остальные стражники тоже уселись и успокоились. «Пламя такое красивое и адски горячее», — сказал Ротардамус. «Пусть разгорится сильнее, а то у меня прямо яйца отмерзают». Другой ловчий, Лаль, посмотрел на стоящий рядом тюремный фургон. «Глупо оно как-то, стеречь только один бок». Женщина беззвучно подошла к стальному фургону, коснулась засовов, и те мгновенно отодвинулись и обуглились, задымилось дерево. Женщина скользнула внутрь, впустив сквозь щель талику света от костров. Плотнее прикрыла платком лицо, чтобы защититься от смрада. Женщина подошла к скованной Алии, вынула тряпку из ее рта, сняла перчатку и тонкими пальчиками приподняла тяжелый замок. Он лопнул и рассыпался, будто стеклянный. Такая же участь постигла и остальные замки. Цепи брякнули о пол. Освободившаяся Алия посмотрела на женщину. Та, несомненно, заметила бледность Алии, ее прерывистое дыхание. Женщина поправила платок, рукой без перчатки погладила щеку пленницы, затем вышла, растворилась в темноте. Алия выглянула, вдохнула полной грудью ночной воздух, окинула взглядом стражу у костров, затем неохотно вернулась в смердящий фургон и прикрыла дверь. Кто-то прошел неподалеку. Алия заметила его сквозь оставленную щель. Круг стал за несколько фургонов от стального. Нет смысла идти дальше, все хорошо видно и оттуда. Круг не мог заснуть. Его мучила непонятная тревога, и захотелось убедиться в том, что стражники исправно делают дело. Похоже, так оно и есть. Костры горят, люди бодрствуют, все в порядке. Сквозь ночную тишину донеслись слова Лаля. «Но при полковнике лучше не говорить, что мы про это думаем», — напомнил Лаль. «Вон, Марваст распустил язык». «И что?» Круг подумал о том, что его люди сплетничают, как старые бабы. Однако дело знают, на них можно положиться. Пусть и ворчат, но сторожат чутко, как лесные звери. Круг сам выбирал их. Он, Тут и их люди были лучшими наемниками театра. И все это знали. Круг даже ощутил что-то вроде прилива гордости, а потом вернулся к себе и заснул, как камень. Туту не спалось. Он все раздумывал. Сперва из головы не шла Алия. Он воображал ее ногой, представлял очертания ее бедер. Тут считал себя истинным знатоком и ценителем бедер. Бедра Алии — просто чудо. А ведь еще и лицо исключительной красоты. Просто невероятное сочетание. Но женщина опасная, плюс к тому дорого стоит, и лезть к ней — не самая лучшая идея. Глупая, губительная идея. Тут на разный лад объяснял себе это и твердо решал оставить всякие мысли о плотских забавах. Но мимо воли снова принимался думать о них и знал, что рано или поздно попробует. Хотя это и все равно, что улечься в постель с волчицей. Когда Тут не раздевал мысленно Алию, то раздумывал о работе. Набрался уже полный груз, и самое время вести добычу в Аргалан. Тут вздохнул. Хотелось взять еще несколько тех, на кого выдали ордера. Но содержание полного обоза стоило денег, ведь довести добычу следовало в хорошей форме, того особо требовал лорд Аргалана. Потому Тут решил сперва выехать, а уже потом, по дороге, созвать высланных на поиски ловчих. Хорошо, что взяли Алию. Это сэкономит время. В дверь нетерпеливо резко застучали. «Войдите!» — крикнул Тут. Алия скользнула внутрь и притворила за собой двери. «Однако я хорошо воспитана», — буркнула она. Она выглядела еще красивее, чем когда Тут увидел ее впервые. Но проблема была в том, что в одной руке Алия держала короткий меч, а в другой — кинжал. Рукоятки — в цветах наемников Тута, оружие его людей. Он застыл. Тут знал и любил хозяина этих клинков. Алия заметила то, как отреагировал Туут, и сказала: «Не тревожься о стражнике. Он живой, сидит у костра и все говорит о том, как у него мерзнут яйца. Жутко слушать, право слово». «Как?» «Лучше спроси, от чего. А от того, что меня страшно достает, когда на меня так пялится. Я позволяю пялиться на себя только князьям. И не делай вид, что ничего бы не позволил себе. Я тебя накажу не за то, что сделал, а за то, что мог бы сделать, будь на моем месте другая, не настолько предприимчивая женщина». «Но я...» «Да, ты мерзкий, скользкий сластолюбец». Туут попятился. У него не было оружия, а если бы и было, он вряд ли сумел бы воспользоваться им. Сам он никогда не учился драться. Его таланты лежали в другой области, и его обычно охраняли другие. Алия была на голову выше Туута. Она подошла, приставила ему кинжал к горлу. В памяти Туута тут же выскочили страшные слова круга про жестокость Алии Лов. «Ты хотел показать себя профессионалом», — шепнула она. «Я тоже». Она занесла короткий меч. Туут хотел заговорить, но из глотки не вырвалось ни слова. Но зато заговорил другой. «Алия, хватит», — произнес знакомый усталый голос. В дверях фургона стоял Кестель. «Отпусти», — приказал он.